Я свяжу тебя с одним человеком, который сможет присмотреть за твоими деньгами, — сказал он адвокату. — Да уж, постарайся. И огрызнулся Азов. Сам он аналогичного предложения не сделал. Не порекомендовал другого адвоката, согласного работать на клиента в темную. Но Пичли и не ожидал этого. Он ж вообще ничего не ожидал. Так было не всегда. Например, тогда, 20 лет назад, у него были, есть не ожидания, это, по крайней мере, мечты. После долгих занятий английским и разговоров по душам на верхнем этаже дома Катя быстрым, горячим, жизнерадостным шепотом рассказывала ему о своих мечтах, то и дело поглядывая на динамик, вывезенный из детской. Не заворочается ли, не заплачет ли ребенок, не потребуется Соне и ее Кате, и Катя в ту же секунду пробежит к ней. Она говорила, есть такие школы для модной одежды, там учат рисовать. Что носить? Ты понимаешь? И ты видишь, как я умею рисовать одежду, да? Там я хочу учиться, когда денег хватает. Оттуда я приехала, там откуда, Джеймс, одежда. О, я не могу рассказать, но ваши цвета, и видишь, этот шарф, который я купила, это секонд-хенд, Джеймс, этот шарф кто-то отдал. Она доставала шарф и кружилась с ним, как восточная танцовщица. А потом кусок старого шелка, потрепанный и застиранный, превращался в накидку, в пояс, в сумку на кулиске, в шляпу. Два таких шарфа, и у нее появлялась блузка, 5 готова пестрая юбка. «Вот что я хочу делать!» — говорила она, блестя глазами, и бархатисто-молочная кожа окрашивалась на щеках румянцем. Весь Лондон носил черное, но только не Катя. Катя была радугой, праздником жизни. Из-за этих разговоров вдвоем он тоже начал мечтать. Не строить планы, как делала Катя, не говорить о них вслух, а рисовать в уме нечто легкое и неуловимое. Его мечты были как перышко, которое, если его сильно сжать или запачкать, больше не будет пригодно для полета. «Торопиться не стоит», — рассуждал он, — «они оба еще молоды. Ей предстоит учеба, а ему нужно завоевать твердое положение в Сити, прежде чем принять на себя обязанности, которые накладывает брак. Но когда придет время, да, она именно так, кто ему нужен. Непохожесть на других, способность к изменению, жажда к знаниям, желание, нет, отчаянная готовность уйти от того, кем ты была, и стать тем, кем ты хочешь быть, вот что он видел в Кате. В сущности, она была его двойником в женском обличье. Она еще не знала этого, и он приложил бы все усилия, чтобы никогда и не узнала, но даже в том невероятном случае, если бы ей все стало известно, она бы поняла, таким человеком она была. «У нас у всех есть свои воздушные шары», — сказал бы он ей. Пичли спрашивал себя, любил ли он ее, или просто видел в ней шанс на лучшую жизнь в надежде, что ее иностранное происхождение отвлечет внимание от его прошлого. Он не знал. У него не было возможности узнать это. И по прошествии 2 десятилетий он по-прежнему не знал, как бы все сложилось между ними двумя. В данный момент с определенностью он знал только одно — с него хватит. Вновь оказавшись за рулем своего Бокстера, он поехал туда, куда уж давно следовало съездить. Его путь лежал через весь Лондон. Сначала он выехал из Хампстеда и по извилистым улочкам добрался до Ридженс-парк, затем двинулся на восток, все время на восток, пока не прибыл в преисподнюю всех почтовых индексов Лондона, Е3, где брали начало его ночные кошмары.